Эпилог. Эва. «Не трясись, все пройдет как по маслу», — в очередной раз успокаивает меня Адам. Я чувствую, как его большие горячие ладони ложатся на мой стан, оплетая его. В объятиях любимого я чувствую себя намного увереннее, черпаю в нем силы. Это тот источник, которого я была лишена долго-долго и находила силы, выскребая их из себя, выпивая до донышка. Однако теперь Адам... Мой личный энерджайзер рядом. Он дарит мне спокойствие, уверенность в своих силах. «У тебя все получится». Это очень простые слова, но Адам произносит их с непоколебимой верой, и я словно обретаю крылья. Понимаю, что переживать глобально не о чем. Я 1000 раз все проверила. 1000? Нет, 1000000 раз. Все в идеале. В ажуре, Эва. Адам ловит мои ладони и сжимает их пальцами, заглядывает в глаза. «Говорю тебе, это не только как твой любимый мужчина, но и как персональный коуч и психолог в одном лице». «Ух, а я все ждала, когда ты эту тему поднимешь. И хотела сказать, что в одном ты плохо справился». «С чем же я плохо справился?» — напрягается Адам. «Ты слишком долго разбирался в себе». «Арр, уела в точечку». «Но в свою защиту скажу, что разобрался капитально, монументально, навечно нах!» Торжественно обещает он, и я не могу сдержать улыбку. Она просто рвется из глубины моего сердца. Становится тепло-тепло всюду, до самых кончиков пальцев. «Веришь?» Адам смотрит мне в глаза. Весь мир отдаляется, становится незначительным, мелким. Просто растворяется в темноте его искрящихся глаз, светящихся любовью. Я каждой клеточкой тела ощущаю его любовь, заботу и искренность. Сейчас он передо мной открыт, как никогда прежде. Поэтому я купаюсь в его чувствах и не могу себе отказать в удовольствии наслаждаться тем, чего так долго мне не хватало. «Ты мне веришь, Эва?» — уточняет Адам. «Верю», — киваю едва заметно. Мой мужчина с облегчением выдыхает, снова привлекает меня к себе, обнимает. Его губы неспешно ласкают мои, объятия крепчают, наливаются желанием. «Может быть, успеем в подсобку сгонять?» «Боюсь, что нет. Гости уже собрались. Кажется, их немало», — отвечаю сдержанно. «Немало? Эва, все столики расхватали заранее. Боюсь, даже на вынос придется работать. Это будет грандиознейшее открытие, гарантирую», — шумно нахваливает меня Адам. «Все. Больше ничего слышать не хочу. Ты королева, знай это. И давай уже скорее откроем твой ресторан». Он смотрит на меня медленным, горящим взглядом, обводит с головы до ног и обратно. «И потом я сниму с тебя это роскошное платье. Сам себе завидую». Я перерезала ленточку нового ресторана под шумные овации. Рядом были дорогие моему сердцу люди. Отец тоже присутствовал. Арина с мужем и детьми. Якуб. Мия еще лежала в роддоме, но Якуб вел для нее эфир онлайн. И она тоже видела все-все, была за меня рада. На открытии ресторана я заметила и подругу Айю. Я улучила минутку, чтобы подойти к ней и обнять. «Как ты?» «Хорошо», — ответила она с блеском в глазах. «А где твой плюс один?» «Не знаю, где его черти носят», — отвечает довольно веселым голосом. «То есть...» Она отвлекается на телефон, строчит быстро смс-ку, порозовев. «У тебя бурный роман с тем парнем?» — уточняю я. «Не знаю, можно ли назвать это бурным романом, но из постели мы практически не выбираемся. Он очень ответственно подошел к отношениям», — добавляет она. «Ох, я так за тебя рада. Подожди, это может быть просто интрижка. На несколько ночей, не более». «Ты сама в это не веришь!» «Выглядишь влюбленной. Айя заверила меня, что ее парень прийти не сможет. Но она выглядывает его среди собравшихся и вдруг мрачнеет. «Божечки-кошечки, а он-то какого хрена припёрся?» Возмущается. «Ты про кого?» «Да бывший», — бросает в сторону. «Я замечаю взрослого мужчину, про которого говорит моя подруга. Высокий, широкоплечий. Ему лет 45, может, чуть больше». Видный мужчина, конечно, но также видно, что ему не помешало бы немного заняться спортом. Не знаю, может быть, это просто мой личный бзик. Ведь мой Адам просто конфетка, точёное совершенство. Он с тебя глаз не сводит. Ой, направляется прямиком к тебе, шепчу я. Вот только этого мне не хватало, восклицает подруга. Однако мужчина уже рядом и, поздоровавшись со мной, привлекает все внимание подруги на себя. «Нам не о чем разговаривать, Тимур», — отрезает Айя. «Не порть мне вечер». «Ты проигнорировала мою вчерашнюю просьбу», — отвечает упрямо. «Прости, я не помню, чтобы ты просил. Ты требовал. Все требования моему юристу можешь направить». «И направлю. Ведешь себя неразумно. Где твой сосунок?» «Наняла актеришку, чтобы он изобразил из себя твоего мужчину», — хмыкает уверенно. Айя бледнеет. Крепче впивается пальцами в сумочку. Бывший Айя ухмыляется, решив, что нашел больную точку. «Какой же скользкий, неприятный тип!» «Мужчина, покиньте заведение», — вмешиваюсь я. «Немедленно. Адам?» «Да». «Выведи товарища. Он скандалить пытается. Хочет испортить мне вечер открытия. Я бедничаю. В черный список его». «Ты ее слышал, приятель? Топай отсюда, пока ноги целые». Негромко, но веско говорит Адам, опустив на плечо наглеца ладонь. Он уводит бывшего мужа Айе, а подруга смахивает пальцами испарину, выступившую у висков. «Не оставляет меня в покое», — жалуется. «С того самого вечера в клубе будто взбесился. Начал придираться к мелочам. Грозит начать дело и требовать с меня возместить ему стоимость всех подарков и прочего. Даже мой бизнес отжать хочет». «Твой бизнес?» «Он давал мне денег на первые заказы. Я все ему вернула, клянусь, но он не оставляет меня в покое». «Видно, ты его сильно ужалила. Не переживай, все наладится. Давай веселиться». «Да, все наладится. Главное, что теперь ты не одна». «Очень на это надеюсь», — выдыхает Айя. «Все, больше ничего не хочу слышать о бывшем. Расскажи мне лучше, как тебе пришло в голову придумать такое оформление?» Она кивает в сторону зала. На каждом столе стоят свечи, а вместо привычных больших ламп всюду свешиваются золотые нити, дающие мягкое, приятное свечение. «Похоже на сказку», — выдыхает подруга. «Ко мне подходят близкие, я обнимаю всех, целую, принимаю поздравления. Айя в чем-то права. Мой уголок напоминает сказку, а для осуществления заветной мечты остается совсем немного». Самую малость. Вечер открытия прошел на ура. К исходу ночи у меня гудели ноги и щеки ныли от обилия улыбок, раздаренных мной на вечере. Сейчас заведение закрыто. Персонал убрал все со столов. Со всех, за исключением одного. Адам сидит за столом и расправляется с остатками десерта. Пиджак висит на спинке дивана. Галстук бабочка распущен. Рукава закатаны. Мощный, сильный, красивый мужчина. И мой, только мой. Счастье плещется внутри меня. Я сажусь напротив. Он подмигивает мне и сообщает шепотом: «Эй, красавица, здесь подают самый вкусный штрудель. Оценишь?» «Боюсь, в меня не влезет». «Я тоже, каюсь, наелся от пуза», — хлопает себя по животу. «Но я точно знаю, есть кое-что, на что ты согласишься без всяких отмазок. Пошли за мной». Адам поднимается и подает мне ладонь. Я не спрашиваю, куда он меня зовет. Просто знаю, что куда бы мы ни отправились, вместе нам будет хорошо. Мы выходим на задний двор. Я не знала, что задумал Адам. Но, увидев приготовленный китайский фонарик, догадалась. Загадываем желание. «Одно на двоих?» «Одно на двоих. Я знаю, чего хочу, а ты?» Придерживаем китайский фонарик, пока его расправляет нагревающимся воздухом. Между нами огонюк и раздувающийся шар. Глаза Адама смотрят на меня с любовью. Я знаю, на что он намекает, теплым взглядом, полным надежды. И хочу того же самого. «Я тоже. Значит, скоро она будет с нами», — говорит он, имея в виду дочку, которая привиделась ему во сне. Заполненный горячим воздухом шар взлетает в темное небо, которое светлеет по краям горизонта. «И, кстати, я уже придумал имя». «Со мной посоветоваться не пробовал?» «Возмущаюсь больше для вида». «Даяна», — уверенно заявляет Адам. «И если тебе это имя не нравится, я буду убеждать тебя в обратном. Очень усердно. Но сначала сниму с тебя это платье». Спустя время. Через 9 месяцев мы с Адамом уже были женаты и стали родителями замечательной девчушки. Все, как он говорил. Все, как ему привиделось однажды. Наша кроха. Наше сокровище. Она снова была с нами. Со мной. И я не могла нарадоваться, глядя на нее. Адам ревностно охранял мой покой в палате, словно цербер. Когда лежала положенный срок, запускал строго по одному. Ух, какой строгий и придирчивый папочка! Это будоражило меня и еще больше заставляло желать его как мужчину. Однако на выписку пришли все-все наши близкие и любимые. Мия попросила подержать малышку на руках. А Якуб, покачивающий коляску с двойней, снова не удержался. Поддел Адама. «Всего одна девчонка. Отстаешь, отстаешь, братец. Слишком долго живчиков в себе держал. Поди перегорели». Адам глухо заворчал, покачав кулаком. «Я намылю тебе шею. Не посмотрю, что ты дважды папаша». «Якуб, прекрати дразниться», — шикнула на мужа Мия. «Не то ужалю. Какая красивая малышка, долгожданная, ценная вдвойне. Сам знаешь почему», — пристыдила взглядом мужа. Адам принял на руки нашу доченьку, смотря на нее влюбленными глазами. «Такая красивая», — вздохнул. «Боюсь, я стану не то что седым, я стану лысым. Буду переживать, чтобы мою звездочку никто не обидел. Мужики там всякие», — заворчал. «У них одно на уме». Окружающие нас дружно рассмеялись. Начали подтрунивать над Адамом, который переживал слишком заранее. Чуть позже к нам присоединилась Айя. «Извини, я опоздала на выписку», — произнесла со слезами на глазах. «Мне нет оправдания». «Брось, ты не опоздала. Мы только-только собрались ехать домой. Как ты?» Я посмотрела на ее округлый животик. «Как малыш?» «Ох, пинается». Подруга опустила ладонь на живот и поморщилась. «Характер у ребенка явно не мой». «А ты так и не знаешь, кто это будет?» Подруга покачала головой. Я поняла, что она просто не хочет сообщать раньше времени и не стала ее в этом винить. Ей так сейчас совсем непросто. Ситуация на личном фронте очень острая. «Я сделала, да я не подарок, брошь. Очень надеюсь, что ты оценишь. Ведь она пока не сможет сказать, нравится ей это или нет». Я засмотрелась на брошь с изображением малышки, которая спала на рожке луны в окружении золотистых звездочек. «Не передать словами, как это красиво!» Обняв подругу, я поблагодарила ее и не смогла не заметить. «Да уж, пинается, будь здоров. Даже я ощутила. Может быть, ты разволновалась?» «Нет, ничего такого. Все хорошо». «Точно? Точнее не бывает». Мы отправились в дом. Недавно переехали, буквально перед самыми родами. Большой, просторный, светлый. По расположению находится между домами Якуба и Игната. Почему-то я уверена, что чаще всего наши семьи будут собираться именно у нас. Я просто это знаю и очень рада. Большой стол ломился от угощений. Застолье получилось душевное. К самому завершению вечера в гости заглянул мой отец. Он был в зарубежной командировке и не мог вылететь из-за непростой ситуации в стране, в которой начались мятежи и массовые беспорядки. Я волновалась за него безумно и была счастлива встретить его здоровым. Он с трепетом взял нашу дочку на руки и долго-долго не отпускал, повторяя ее имя снова и снова. Думаю, нашей девочке очень повезло обрести в его лице любящего дедушку. Адам даже немного приревновал, как признался позднее. Этой ночью мы положили нашу девочку между нами и просто смотрели, как она спит. Она была сущий ангел. В перерывах между кормлениями, справлениями дел и громким пыхтением, разумеется. «Она даст нам жару», — заявил Адам. «Но я готов ко всему». Он поцеловал меня, переплел свою руку с моей. «И это только начало, Эвочка. Наше начало». Конец. Для вас читали Валерия Егорова и Виталий Сулимов.